Глава 17. Я нырнул вниз, практически камнем полетев ко дну, следя лишь за тем, чтобы отталкиваться от стены. Приземлился и, помогая себе руками, направился в сторону трофея и моей подводной лодки. Увидел, как за мной почти одновременно прыгнули в воду Ориджи из банды Ньюмана. 3 торпедных следа. Странный эффект работы маскировки в жидкой субстанции. Искорка сообщила, что на берегу остались еще 2 энергетически заряженных объекта. Что-то мне подсказывало, что сам лорд не снизошел до того, чтобы ползать по морскому дну в поисках понаехавшего новичка, а стоял на берегу с табличкой, ожидая, когда его команда выполнит всю грязную работу. А про Кракена они вообще могли не знать, просто отследив меня в тот момент, когда я карабкался наверх с пустыми руками. Добравшись до трофея, я быстро скинул трос, привязанный к рыбодроиду, и дал ласточке команду отплыть. Пусть пока затаится. То же самое сделал и сам, выкрутив свою маскировку на максимум. Отступил в тень между 2 камнями, вдобавок удачно заросшую черными кораллами, и начал ждать. «Рыбалка, дубль 2», — хмыкнул я, достал подводное ружье и прицелился в сторону подводных вихрей. «Ловим на живца!» Вскоре из темной глубины проявились 2 Ориджа. Из-за активной маскировки на сканере они не отображались. Я видел только мерцание с искаженным местоположением. Хорошо, что и для них я должен примерно так же выглядеть. Зато в прямой видимости все уже было четко, хоть дистанция пока не позволяла стрелять на поражение. В руках один из них сжимал короткое копье со скайкрафтовым наконечником, а у второго имелись ножны с большим ножом в стиле Боуи и подводное ружье. Не разработка древних, как то, что я отобрал у Франка, а нечто современное и фабричное, в виде толстой длинной трубки, из которой торчала стрела с наконечником в виде трезубца. Третьего дроида с ними не было, точнее, я его пока не видел. На сканере радаре неопознанное мерцание шло откуда-то из-за спин первых 2. Меж тем, эта парочка заметила голову Кракена и остановилась около нее, явно что-то обсуждая и поглядывая наверх. Копьеносец приблизился, чтобы детально осмотреть. Изучил место среза, сковырнул кусок пластины на макушке, явно намереваясь отрезать кусочек рога. Потом он заметил трос и начал вытягивать конец, взбаламучивая местный ил. Звуки под водой доносились непонятным образом, даже не гулом, а лишь скомканными отголосками. Но, судя по жестикуляции, Ориджи о чем-то яростно спорили. Вероятно, решали, нужен ли им какой-то там новичок, когда намного выгоднее прямо сейчас забрать трофей и поскорее получить за него награду. Так и не определились. Зато, наконец-то, в поле моего зрения появился 3-й, вооруженный так же, как и купьеносец. Я чуть-чуть высунулся из-за сплетения кораллов, чтобы оглядеть всю картину целиком в полумраке темной воды. Здоровая бугристая голова кракена. Пасть приоткрыта, а внутри плавают какие-то рыбешки. Полная иллюзия, будто не окоченевший монстр лежит, а живой и готовый к нападению. Вокруг 3 Ориджа. Один суетится возле морды, достал какой-то девайс и теперь пытается сделать селфи, а остальные чуть в стороне рассматривают мой трос. Картина Репина «приплыли», как-то получается. Хотя стоп. И не приплыли, и не Репина, и кое-чего не хватает. На заднем плане картины появилось совсем черное пятно. Какая-то тень совершенно бесшумно приближалась к оригиналам. Появились кончики стальных зубов в распахнутой челюсти. Потом стальная морда, и, поймав не пойми откуда взявшийся здесь луч света, блеснули визоры. «Ласточка моя приехала», — прошептал я и скомандовал атаковать. Механоид моментально разогналась, на что не были способны обычные ориджи. Рывок. Паника и мельтешение, клацанье зубов и блеск скайкрафтовых лезвий. Оридж, который замешкался сильнее остальных, начал плавно оседать на дно. Рваная неровная рана шла наискосок от одного плеча до подмышки. Голова и правая рука исчезли. Второму повезло больше. Зубы прошли мимо, лишь частично задев его краем челюсти. Но и этого хватило, чтобы он отлетел на несколько метров. Правда, тут же вскочил и бросился на ласточку, активировав копье. 3-й, так и не успев сделать селфи, тоже быстро среагировал. Бросил камеру и схватился за подводное ружье. Двинулся с другой стороны на рыбодроида, на ходу меняя стрелу-трезубец на что-то более действенное против дроидов. Ласточка, с торчащей из пасти рукой Ориджинала, начала наискосок сдавать назад. Поврежденный плавник мешал акуле резко развернуться, да и энергии уже оставалось мало. Оридж наседал, пытаясь копьем пробить броню под челюстью, и отпрыгивал, когда рыбодроид пытался контратаковать. Я тоже подключился. Выплыл из укрытия, собираясь повторить маневр ласточки. В смысле появиться оттуда, откуда не ждали. Как только я сблизился с копьеносцем на расстояние гарантированного попадания, выстрелил ему в затылок из арбалета. Попал плохо. Болт ушел в сторону и чиркнул по касательной по краю шлема. Но судя по тому, как дернулась голова охотника, все равно звонко получилось. Он замешкался, и его достала ласточка. Я уже рывками греб к последнему ориджу. Он перезарядился и теперь крутил головой, решая, в кого стрелять в первую очередь. На кончике стрелы у него мерцал небольшой цилиндр, определенный системой как заряд направленного всплеска энергии. Вдаваться в подробности определения данного системы я не стал. Понятно, что это аналог моего энергетического удара, только в виде гранаты. Стрелять он все-таки решил в меня. Прицелился. Даже как-то слишком долго это делал, словно там система наведения на цель должна была успеть меня захватить. Потом взял чуть выше, не реагируя на мои зигзаги, и выстрелил. Мне до него не хватало каких-то 10 метров. Светлый пузырящийся росчерк вылетел из ружья, подровнялся и торпедкой поплыл ко мне. Не пытаясь уйти с линии огня, я активировал встречный энергетический удар. Когда наши снаряды встретились, в темной воде вспыхнуло солнце. Разноцветный фейерверк электромагнитных импульсов от розового до голубого оттенка разнесся по кругу, сформировав между нами искрящуюся завесу. Она не дошла до меня всего метр, но тряхнула так, будто кто-то мне в ванну включенный фен бросил. Система сошла с ума, буквально повторив перед глазами фейерверк из предупреждающих надписей и выдав серию противных писков, резанувших по ушам. «Опасность! Перегрузка! Сброс!» Что именно хотела сбросить система, я уже не узнал. Сквозь прозрачные окошки предупреждающих надписей на экране появился силуэт Ориджинала. Охотник рванул сквозь переливающуюся завесу, замахиваясь на меня своим боуи. Какой-то защитный навык помог ему. Тело дроида спокойно прошло сквозь энергетическое поле, только контуры засветились. Я отшатнулся, пропуская удар. Дернулся даже сильнее, чем требовалось, просто чтобы встряхнуться и привести в порядок, если не систему, то хотя бы собственную голову. Он развернулся и попробовал ударить снова. Вязкая субстанция сковывала движение, мешала разогнаться и устроить тут ножевой бой в лучших традициях филиппинских мастеров. Но мы старались. Оба. Я сбил удар щитом и атаковал сам, активируя клинок в последний момент. Расчет, что от кулака Оридж отшатнется с меньшей амплитудой, сработал только на полшишечки, на которой я вогнал кончик клинка в челюсть охотника. Наверняка перебил динамики и лишил его голоса, но на боевые функции это не повлияло. Он попытался ударить меня ногой и одновременно рубануть наотмашь боуи. Не получилось ни то, ни другое. Я выгнулся, падая ближе ко дну, поймал его за ногу, крутанул и потянул на себя. Ударил в позвоночник, отбил нож, которым он попытался достать меня сзади, и сделал еще несколько ударов чуть выше условного копчика. Проломил броню, отогнул несколько пластин и сломал под ними все, что отвечало за работу конечностей. Парализованный Оридж, распластавшись морской звездой, ушел на дно. Впитав энергию Ориджа, я оттолкнулся от дна и поплыл наверх. Подобравшись к поверхности, убедился в целостности маскировки и сверился с картинкой от искорки. Противников двое. Один на берегу, второй что-то делает возле транспортников. В который раз за сегодня оперся руками о шершавый ледяной берег, подтянулся и встал ногами на землю. Чувствовал, как струи воды стекают по телу, огибая рельефную броню. По ощущениям, было даже приятно и необычно. И точно эффектно. Со стороны мой Оридж, наверное, выглядел как аквамен, только что выбравшийся из морской пучины. Ну, или хотя бы как хищник под дождем. Лучше как хищник. У нас же здесь охота. Активировал скаут-ган и взял на мушку Ориджа-охранника, который замер напротив моего двойника, целясь в него из дробовика и крича что-то матерное. Ньюмана я заметил в машине. Он торчал в люке, прикрываясь за низким щитом и направляя на мою проекцию станковую плазменную пушку. Тоже что-то кричал, без мата, но надменно. Все же лорд. Пока они шумели, угрожая моему двойнику оружием, я успел скрыться в тени скалы и оттуда прокрался к остальным джипам. Дальше решил не рисковать. Охранник, обозленный тем, что мой двойник не отвечает, а лишь скалится смайликами на визоре, уже собирался открыть огонь. Да и Ньюман уже приник к прицелу. Я бросил под его джип пирамидку и за полсекунды до взрыва сделал несколько выстрелов в охранника. Подловил в движении, когда он уже сделал шаг в сторону двойника, тыкая стволом и приказывая поднять руки. Опять сработал какой-то защитный экран. Первые четыре пули лишь подтолкнули его вперед, и только пятая достала аккурат в затылок, когда он уже начал валиться в воду. Ньюман успел только ствол пушки повернуть, как раздался взрыв. Джип подбросило, словно он на мину напоролся, и завалило на бок. Немного пошатавшись, он опрокинулся на крышу, придавив не только пушку, но и лорда-стрелка. Убедившись, что машина не рванет повторно, я подошел и выбил пистолет из руки Ньюмана, пытавшегося выползти из-под машины. Машина в хлам, а у Ориджа ни царапинки, только нога застряла в смятом люке. Ньюман дергался, пытаясь выкрутиться и оттолкнуться от дымящегося джипа, но я ударил еще раз, кулаком в челюсть. И не только припечатал Ориджа к земле, но, похоже, сломал динамики и этому. По крайней мере, фраза «Да ты знаешь, кто я вообще?» так и не прозвучала до конца. «Надеюсь, что знаю, потому что если ты не Ньюман, то неудобно получится», — ответил я, подобрав его же пистолет. Взвесил в руке. Тяжелая дура, чем-то похожая на Desert Eagle, который даже в руке Ориджа ощущался тяжелым и крупным. Подойдет, и мушка вполне крупная. Выстрелил, разбив визор, и пошел искать табличку. Металлическая пластинка блеснула в паре метров от машины среди оплавившихся после взрыва кусков льда. Я подошел и поднял ее с земли. На этот раз надпись на табличке гласила: «Зашел на чужую территорию и был невежлив». Я уселся на землю, достал из рюкзака трофейный Боуи и принялся старательно выцарапывать новое послание на чистой стороне таблички. Как только закончил, вернулся к телу Ньюмана, пристроил табличку на лоб и тем же Боуи пробил насквозь, чтобы намертво. «Ньюман — лох». С удовлетворением посмотрел на результаты своей работы. Так-то хотелось что-то более витиеватое написать, но места маловато для размаха творчества. Разобрал стоянку банды Ньюмана, подогнал одну из машин как можно ближе к берегу, раскрутил лебедку и снова отправился под воду. А через два часа, уже наблюдая закат, наконец выволок помятую, но все еще довольно жуткую голову кракена на берег. Прервался на короткий перекус с чашкой горячего кофе и, вернувшись, сначала перегнал Митсубиси поближе, а потом начал процесс экспроприации прицепа. Прикинул, поместится ли туда голова кракена, и начал отцеплять. Заявиться на чужой машине к прошутерам будет слишком большой наглостью, а вот прицепы здесь все однотипные. Пришлось как следует повозиться с замерзшей конструкцией, а когда справился и выпрямился, обнаружил, что на поляне уже не один. «Что же у вас за маскировка такая классная, охотничья?» — прошептал я себе под нос, готовясь к новой драке. Метрах в 20 от меня, возле трупа Ньюмана, стоял оригинал класса «Варлок». На его рыжей броне выделялись вставки из самого темного скайкрафта, призванные изображать полосы. Все вместе чем-то напоминало тигриную окраску или какой-то пустынный камуфляж. Немного поодаль расположилось еще несколько. Выглядели те оригиналы примерно так же, как главарь. Двое были в рыжей броне, а еще двое — в белой. Но на каждом обязательно присутствовали полоски. На белых просто их было меньше, и они смахивали на тройной след от когтей. «Удивительно точное определение», — сказал тигровый варлок, указывая на табличку, и поднял обе руки, демонстрируя, что он не собирается нападать. «Мы не хотим драться. Не все прошутеры такие, как этот. Помощь нужна?» Я задумался. Никто из вновь прибывших дроидов не двинулся с места. К тому же все они стояли без оружия. Но это не повод высказываться, так что я лишь неопределенно пожал плечами. Мол, пока не знаю, смотря что предложите. «Наконец-то Ньюман получил по заслугам», — продолжил Оридж, не дождавшись моего ответа. «Неплохо ты его. Ха, и со смыслом», — усмехнулся он, явно намекая на табличку. «Исполнил желание каждого третьего, а то и второго». Подключился к разговору второй Оридж, стоявший немного поодаль. «А что же все так долго медлили с исполнением своего желания?» — поинтересовался я. Тигр пожал плечами. «Общество не поощряет внутренние разборки», — довольно грустно произнес Варлок. «Надеюсь, это не повлияет на мое вступление в общество?» «Не с таким трофеем», — Варлок кивнул в сторону Кракена. «Ты, считай, сезон закрыл. Мои поздравления! Ты уже определился, чем будешь заниматься, когда прошутера получишь?» «Охотиться буду». Я не стал уточнять на кого, но мой ответ им явно понравился. Ребята представились. Все они принадлежали к одному отряду, символом которого был саблезубый тигр, его аналог в мерзлоте. Нил, Варлок, заговоривший со мной первым, предложил мне к ним присоединиться. Я отказался, но пообещал обязательно принять участие в совместной большой охоте, если не в этом сезоне, так в следующем. А чтобы закрепить начинающиеся дружеские отношения, скинул им координаты места, где остались ненужные для меня останки Кракена. Они разбили лагерь, пригнав несколько машин и соорудив понтон, а я попрощался и поехал обратно в Новый Гринвич. С Ласточкой было жалко расставаться, но сейчас применения для нее у меня не было. Если только ров выкопать вокруг 37-й и туда запустить ее плавать. Идея мне понравилась, может, и реализуем когда-нибудь. А пока я отправил ее на самую глубину, скомандовав затеряться среди камней и уйти в режим сохранения энергии. Через два дня довольно спокойной дороги я подрулил к складу прошутеров, где меня уже ждали два Ориджа. Спасибо тиграм, они помогли и организовали проезд в город через черный ход, чтобы я не засветился на общих дорогах. Они даже организовали мне встречу. Ориджи перегрузили голову Кракена на большую роботизированную платформу и сделали необходимые отметки в системе. «Готово. Данные в системе. Осталось только отчитаться в администрации», — сказал мне один из Ориджей, закрепляя щупальца монстра на тележке. «Кстати, если хочешь организовать праздник по этому случаю, то тебе лучше обратиться вот сюда». С этими словами он поднес к моему визору тач-панель с QR-кодом и рекламой местного бара. «Надеюсь, ты не будешь устраивать чествование себя как новоиспеченного охотника?» — раздался голос в моем наушнике. Это была Кира. «У нас времени в обрез. Надо успеть выкрасть данные до того, как они покинут город». «Ай, праздник подождет». Не без сожаления ответил я Ориджу, который обратился ко мне с этим предложением. «Как мне побыстрее получить статус охотника?» «Побыстрее не получилось. Оказалось, что прошутеры не лишены стандартных заморочек с бюрократией. Случай все-таки не рядовой, и к тому же ни выслуги лет, ни рекомендаций у меня не нашлось. Подключился главный офис с проверкой по своим каналам. Для меня устроили дополнительное анкетирование, и явно тайком собрали внеочередное совещание верхушки общества. Уверен, что и Ньюман приложил руку, а то и две, саботируя процесс как только возможно. Но в итоге на мою почту все-таки пришло письмо с приглашением явиться к назначенному времени для оформления».